Глава 10. Одно кровавое сражение спустя. Тяжело дышащая Женя отплевывалась от набившегося в зубы железа. После того, как Ита с Малгушей начали работать магией, Рыжику оставалось только не давать оркам переключиться на творящих волшбу спутников. Сначала это получалось плохо. Потом, когда бар жизни просел и девушка вспомнила про скрипт, дело пошло веселее. Когда предводитель орков лишился какого-то амулета, который рассыпался пеплом с очень противным скрежетом, выживший десяток орков рванул в сторону темнеющего заката. У девушки осталось 6 неизрасходованных уровней, несколько не самых приятных воспоминаний и стойкое чувство тошноты. Самое удивительное, что бой прошел без потерь, выжили даже пенсионеры. Женя прошла сквозь открытые ворота, игнорируя приветственные крики Иты и попытки Малгуши показать ей рисунки, завалилась в ближайший сарай, упала в ворох сена и нажала «Выход». Реальный мир встретил Рыжика мерным жужжанием оборудования, десятком неотвеченных писем и привычным центром тяжести. Девушка потянулась, разгоняя кровь, и пошла в душ, который обнаружился за соседней дверью. Среди писем обнаружилось одно письмо от мамы с приглашением на семейный ужин, несколько сервисных сообщений с оповещениями о том, что теперь она является владельцем вооруженного летательного средства, а также ей принадлежат 2 штурмовых дрона. Дроны были не просто вооружены кинетическим оружием. Один из них оказался вообще дроном ближнего боя. Был в виде паука, несколько манипуляторов с плазменными резаками, дисковой пилой и почти 2 километра мономолекулярной нити. Второй имел форму шара, был увешан активной броней, палил во все стороны зарядами картечи. Еще он выдерживал падение с высоты 2 километров. Короче, данным роботом можно было стрелять. Женя еще пару минут изучала подаренную технику, а потом закрыла окно и выкинула этот вопрос из головы. Девушка нашла одноразовый набор для чистки зубов и начала со стервенением натирать зубы. Также пришло письмо с напоминанием, что ей нужно будет сегодня не позднее 9 вечера посетить кафедру изучения психической активности в ближайшем меде для прохождения тестов на активные ментальные способности. Женя взглянула на циферблат, убедившись, что еще имеет в запасе почти 1,5 часа. Последнее письмо пришло от многострадального директора. В нем было очень вежливое пожелание зайти в его кабинет для обсуждения одного игрового вопроса. Рыжик попыталась понять, что же еще могло заставить директора лишний раз с ней увидеться, и почему нельзя было обговорить вопрос по телефону. После чего пожала плечами и, высушив волосы, отправилась в сторону администрации. «Чаю? Кофе?» Александр Иванович был крайне предупредителен и искренне улыбался. Женя уселась на диван, подняла взгляд к потолку и неожиданно для себя поинтересовалась. «А у вас есть виски? Или коньяк?» Директор озадаченно взглянул на посетительницу, после чего наклонился в кресле и достал из-под стола початую бутылку крепкого спиртного. После чего снова посмотрел на Рыжика, но уже вопросительно. «На 2 пальца, пожалуйста». Мужчина исполнил просьбу и поднес Жене бокал. Та взяла с благодарным кивком, одним движением залила спиртное в рот и начала шумно его прополаскивать. Виски обжигал расцарапанную слизистую и вообще вызывал много неприятных ощущений во рту. Женя проглотила спиртное и взглянула на ошарашенно глядящего собеседника. «Я сегодня пережила кучу неприятных ощущений. Мне сегодня пришлось съесть старушку, странного мальчика и примерно 2 десятка орков. Это не тот опыт, который я хотела бы повторить. Теперь я вас внимательно слушаю, Александр Иванович. Надеюсь, ничего страшного не произошло, пока я играла?» «О, нет, сегодня только хорошие новости. Сегодня главный скин игры вывел запись ваших похождений на приветственный экран для новых игроков. Вы сегодня получили ряд серьезных достижений, благодаря которым история игрового мира сделала следующий шаг. Ваша цифровая аватара стала узловым персонажем в новом глобальном сценарии, и нам с вами, по итогам сегодняшнего дня, полагается солидная премия. Это прямые рекламные отчисления. Так что я просто хотел вас лично поздравить, спросить, нужно ли вам что-нибудь еще?» В этот момент Женя подумала, что работать в игровой индустрии может быть и не такое уж плохое занятие. Да, денек выдался напряженным, Да, игра оказалась настоящей работой, но в целом, если исключить все неприятные форс-мажоры, то вполне себе работа на уровне. В других местах за переживания столько не платят. Да можно в целом и деньгами. Нет, конечно, мне нравится, как ваши аналитики придумывают способы уговорить меня работать дальше. Если у них есть какие-нибудь идеи, я с удовольствием приму их. Понимаете, я просто не могу понять, куда потратить уже заработанное. Женя не очень часто пила алкоголь, и ее немного развезло. Александр Иванович, понимающе улыбнулся. «Конечно, без проблем. Я дам распоряжение техникам насчет вашего имущества в гараже. Кстати, когда вы планируете забрать свой транспорт с парковки? Я не настаиваю, просто мне уже чисто по-человечески любопытно, что вы с ним будете делать». Рыжик пожал плечами. «Понятия не имею. У меня нет прав на управление флайерами. А если вы думаете, что мне зачем-то нужен летающий танк с абордажными дронами, то я вас разочарую. Это было импульсивное решение. Я даже вам по секрету признаюсь, я их вживую никогда не видела. Только по инфопанели. Это был просто душевный порыв. Хотелось обладать чем-то загадочным, опасным, технологичным». Девушка завела за ухо выбившуюся прядь волос и внезапно поняла, что это была довольно точная метафора на ее отношения. «Так что удивите меня, если думаете насчет премии. Мне в целом начинает нравиться тут работать». С этими словами Женя поднялась с дивана. «Тогда жду вас завтра в 8 утра. Компания хотела бы по возможности согласовать с вами дальнейшее развитие игрового сценария, поэтому утром будет небольшой брифинг. Конечно, если вы не возражаете». Девушка кивнула и, попрощавшись, вышла из кабинета. Пока она шла на улицу, пришло еще одно сообщение от службы социального регулирования. «Здравствуйте, Евгения Владимировна. Поздравляем вас с приобретением универсальной нейросети «Аналитик F18». «Аналитик F18» — нейросеть нового поколения. Может поддерживать до 5 полноценных личностных матриц одновременно и способна управлять инженерными объектами 7 уровня сложности. Напоминаем вам, что для коммерческого использования данной сети необходимо пройти обучение на нейродрайвера. Стоимость обучения была включена в стоимость нейросети. В течение 6 часов служба доставки инсталлирует ядро сети на личное автотранспортное средство. В связи с этим информируем вас, что данная нейросеть имеет полную пилотную лицензию. Никаких дополнительных гражданских процедур проходить не нужно. Еще раз искренне поздравляем вас с приобретением индивидуального вычислительного комплекса и напоминаем, что государство имеет право на мобилизацию вычислительных мощностей и энергетических установок в случае возникновения кризисных ситуаций. С уважением, гражданский вычислительный комплекс М978-278. Такси принесло девушку на окраину города. Кафедра изучения психической активности представляла собой множество двухэтажных зданий, раскиданных по территории большого парка. В центре архитектурного ансамбля возвышался геокупол из бетона, под которым скрывался комплекс лабораторий высоких энергий. Под поверхностью земли находился целый городок из залов, коридоров и лабораторий, и все здания имели подземные этажи. Также комплекс охранялся скрытой системой ПВО, шахты которой были разбросаны по периметру. Все эти данные Рыжик прочла, пока машина кружила в воздухе, согласно указаниям автопилота. Для нее это был не первый визит в подобное учреждение, но раньше она регистрировалась и проходила испытания в городских филиалах службы психического контроля. Но у нее был уровень бета-2, активные способности к восприятию. Теперь же, в связи с зарегистрированным уровнем проявленных сил выше бета-5, активное применение способности к живым объектам в условиях серьезной эмоциональной нагрузки, пришло время посетить уже полноценную лабораторию. У трапа машины ее встретил небольшой жужжащий дрон, весело перемигивающийся зелеными светодиодами. Он повел ее к одному из зданий. Небо начало темнеть, и в парке начали светиться спрятанные огоньки, которые подсвечивали дорожки, выложенные неровным камнем. Сверчки и шелест листвы дополняли картину сказочного леса. Хмыкнув своим мыслям, девушка открыла стеклянную дверь и вошла в помещение. Внутренний интерфейс линз сообщил, что она посетила лабораторию номер 8, и ей присвоен гостевой допуск. «Симонова Евгения Владимировна!» Стоило ей войти в холл, как из противоположной ко входу двери показался седой мужчина в мятом белом халате. Из-за его спины выглянули два мальчика лет 8. Глядя на них, Рыжик сразу начала улыбаться. От детей била такая волна чистого любопытства, что не нужно было обладать развитой эмпатией, чтобы это ощутить. «Да, все верно. Елисей Маркович?» «Очень приятно. Пройдемте. У меня как раз сейчас закончилась серия опытов. И мы сможем все посмотреть буквально за 5 минут. Папа, а тетя-волшебница? Она красивая!» «Лазарь, сколько раз тебе повторять? Не волшебница, а психик. И мы сейчас узнаем, насколько сильный». И обратился уже к своей спутнице. «Простите, Бога ради, жена укатила на конференцию на одну из лун Юпитера. Не помню уже на какую. А детей оставила мне. Вы не возражаете против их присутствия?» И добавил уже громче. «Они нам не помешают». «Очень красивая, как настоящая принцесса из мультиков. Папа, можно я на ней женюсь? Тебе все равно мама не разрешит». Выдал второй ребенок. Судя по всему, мужчина уже пересмотрел решение насчет детей и собрался предпринять какие-нибудь меры, например, провалиться под землю, а еще его уши покраснели. «А почему это сразу ты? Может, я тоже хочу на тете жениться? К тому же у меня индекс Хишера на 3 пункта выше, а у меня контроль на 6% стабильнее, и у тебя из носа течет все время». «Не течет у меня из носа, сейчас как дам больно». «Да только попробуй». Мальчишки вцепились друг в друга и повалились на пол. Доктор схватил Женю за руку и потащил за угол коридора. Потом поманил рукой и, стараясь не шуметь, увел еще дальше и, лишь миновав пару развилок и один зал, заговорил. «Безумно извиняюсь. Иногда я совсем не понимаю, что с ними делать. Понимаете, моя жена — 10, мальчики уже 7. Их просто опасно воспитывать иначе. А еще с ними бывает очень сложно. Со всеми». Тяжело вздохнул доктор. «Я вас понимаю», — сочувственно произнесла Женя. «Кто-то из родственников?» — участливо поинтересовался Елисей Маркович. «Молодой человек». «Тоже психик. Какой уровень? И, извините за любопытство, я читал ваше личное дело. Там это не отражено». «Нет, он не психик, если вы об этом. Но с ним тоже бывает сложно. Иногда очень». Теперь уже доктор выдал понимающий взгляд. «И насколько все плохо?» Они остановились перед очередной дверью и вошли в нее. В центре комнаты стоял тихо гудящий прибор. Больше всего эта конструкция напоминала батискаф с иллюминаторами, который, как водорослями, был опутан разноцветными кабелями. Рядом стояла небольшая кушетка за ширмой. Вдоль стен стояли столы, заваленные всевозможными непонятными устройствами. Лаборатория была ярко освещена. Свет отражался от белых стен, белого потолка и белого пола. Небольшая кушетка за ширмой в углу заканчивала картину. Женя поежилась. В комнате было неуютно. «Он на самом деле хороший. Просто я иногда скучаю по тем временам, когда я точно знала, что со мной сегодня не произойдет ничего интересного. Ничего пугающего не случится. Все мои проблемы будут именно моими, простыми проблемами». «А знаете, Евгения Владимировна, приходите к нам в гости со своим молодым человеком. Я скину адрес. К тому же мальчишкам вы понравились. Я замечательно готовлю». «Вы? Не ваша жена?» — смутилась Женя. «Я из тех редких людей, которым не лень стоять у плиты. В наш век кухонных роботов и бесплатных продуктов готовить самостоятельно достаточно редкое, да и во многом забытое искусство». «Ой, да как-то...» «Не надо решать сейчас. Для вас приглашение бессрочное. Вы просто подумайте. А теперь, пожалуйста, переоденьтесь в тестировочный костюм. Там, за ширмой. Он одноразовый. Какие-нибудь психоактивные препараты принимали за последние сутки?» «Алкоголь. Что-то около 40 миллиграмм. Но я пока летела, приняла нейтрализатор». «Как давно?» «Час прошел где-то». «Ну, тогда все отлично. Давайте приступать». Спустя одно сложное лабораторное обследование. «Ну что, Евгения Владимировна, разрешите вас поздравить. Очень серьезный скачок. Теперь у вас официальный индекс бета-5. Если вы решите пройти курсы подготовки, то бета-6. А если так продолжите прогрессировать, то можно и о 7-м уровне говорить. Но сразу предупрежу, После подготовки вы считаетесь мобилизационным резервом. С учетом вашего профиля обучения, это должность майора запаса в медицинской службе». Женя переоделась в свою одежду и с интересом изучала изменения в личном деле. «Жизнь в последнее время дает мне очень много возможностей. Мне очень и очень везет». Женя свернула экран и встретила встревоженный взгляд доктора. «Это ваше официальное заявление?» Голос собеседника изменился и стал каким-то стальным. Рыжик растерялась, ощутив себя крайне неуютно от произошедшей с Елисеем Марковичем метаморфозы. «А что я сейчас такого сказала?» «Насчет везения. Вы под протокол, готовы подтвердить ваше заявление?» «Я не уверена. Так все закрутилось. Вообще это может быть влияние другого человека. Для него это обычное состояние в целом», — промямлила девушка. «Удача — это очень серьезно. Если вы помните общепринятую классификацию, есть ряд индексов. Индексом альфа обозначается навык непосредственной манипуляции объектами. Бета — это ваш индекс эмпатии и воздействия на информационно-активные объекты, то есть речь идет о живых существах или им подобных. Под литерой гамма идут интуиты. Это способности, связанные с неявным прогнозированием. А есть омеги — это те из психиков, которые способны управлять вероятностями. Один из признаков инициированной омеги — это как раз везение». «То есть стабильное везение в критических ситуациях, а также периодическое влипание в них — это тоже признак существенный? Просто мой молодой человек...» Женя прикусила язык. «Вы знакомы с психиком класса омега? Если бы это было так, в вашем профиле стояла бы соответствующая отметка. Значит, вы знакомы с незарегистрированным психиком такого класса? Под протокол я требую у Симоновой Евгении Владимировны раскрыть личность указанного человека. В противном случае я вынужден буду принять меры вплоть до гражданского ареста и взлома персонального коммуникатора. Код Альфа-12/10/64». Перед глазами у Жени высветилось подтверждение требований. «Я...» Доктор уже ничем не напоминал того милого, слегка неуклюжего мужчину. Волосы встали дыбом, по ним стали проскальзывать заряды. Из-под кустистых бровей ее пронзал взгляд двух карих глаз, настолько темных, что сложно было отличить зрачок от радужки. Рефлекторно Женя ударила чем-то внутри себя. Мужчина покачнулся, из носа потекла тонкая струйка крови. И тут Рыжика парализовала, как от удара электрошокером. Она упала на землю, корчась в конвульсиях. Женя почувствовала, как под джинсом растекается мокрое пятно. В этот момент девушка ощутила себя как в игре, когда бар жизни проседал до критического значения. Внутри нее поднялась волна злобы, но уже ее злобы. Еще сильнее стиснув сведенные судорогой зубы, так что началась крошиться эмаль, девушка ударила еще раз. Судороги прекратились, раздался грохот падения тела. Женя села, машинально отметив про себя тот факт, что доктор подает признаки жизни. Если бы тут был кот, он бы что-то очень жизнерадостно прокомментировал. Но Женя не такая. Женя разрыдалась. Слегка успокоившись, девушка начала думать. Мысли были безрадостные. Она вырубила полковника специальных войск при попытке гражданского ареста за утаивание критически важной информации. Вырубила 12-й уровень. Другими словами, в группе захвата, которая должна с минуты на минуту прибыть, будут танки, и не будет людей. Люди — десантники. Точно. Заученный номер вышел на связь через 30 секунд. «Прошло ровно 24 часа без 7 секунд. Что он еще натворил?» «Не он. Я».